Глава 1758. На мгновение над перевалом зависла тишина. Все взгляды были прикованы к Летее, залитой от груди до ног кровью оборотня. Тело последнего еще билось в конвульсиях во влажном, багровеющем снегу. «Простите мне мои манеры», — через некоторое время прозвучал голос старика. «Но вы позволите мне подойти и проверить, не подводят ли меня глаза? А то, знаете ли, достопочтенная падающая звезда, возраст уже не тот». Летея пнула тело в сторону спуска со склона. То безвольной тряпичной куклы покатилась и застыла прямо на самом краю, оставив после себя широкий рваный алый шлейф. «Разумеется», — индифферентным тоном ответила она. Мгновением позже из снежного вихря перед отрядом небесных лисов появился, вернее, появилась тень. Старик никогда не снимал артефакт неизвестного происхождения, полностью маскирующий горца. Они еще в безумце пару раз спорили с Артеусом, сможет ли тот взломать защиту артефакта, в итоге проиграв дважды весьма существенные суммы. Даже потомок пепла признал свое поражение. Кто бы и когда ни создал этот артефакт, он знал, что делал. Носивший его представал в образе объемной тени, у которой нельзя было не то что различить очертания фигуры или лица, но и четко определить движение. Она плыла сквозь пространство, не оставляя следов и не вызывая никаких возмущений в потоках реки мира или давления Терны. Еще и именно поэтому со стариком старались не ввязываться в физические конфликты. Сражаться с тем, чьих движений не можешь различить, не то что неудобно, а банально практически невозможно. Тень какое-то время стояла поодаль от тела Арнина, словно прикидывая что-то в уме. «Милая», — Летея нахмурилась, явно давая понять, что такое обращение ей не нравится. «Прошу прощения», — поклонился призрак мрака. «Достопочтенное падающее копье, вы ведь понимаете, что у нашего с вами разговора есть множество свидетелей?» И словно в подтверждение слов, по вершинам пиков и скал вспыхнули огоньки техник и заклинаний. «Вы ведь понимаете, что это значит?» — продолжил старик. Артефакт маскировал не только силуэт, но еще и голос, как и интонации. Так что услышать что-то, кроме шепота, было точно так же невозможно. И я сейчас обращаюсь не только к вам, падающая звезда, но и всем, кто спрятался за камнем. Шак выругался, а Албадурт высек искру лезвия топоров. «Хаджардан», — процедил гном, — «я давно уже хотел проверить, насколько этот хрыч хорош в бою. Давай, может...» Хаджар не нашел в себе сил ответить. Голова гудела, что-то странное творилось в его сознании. Он будто одновременно видел эту реальность и какую-то другую, ту, где он был одновременно собой и кем-то другим. Слова друзей тянулись откуда-то издалека, сквозь толщу воды и непреодолимую преграду времени. Перед глазами все плыло. «Варвара хорошенько накрыла, коротышка», — коротко бросил пустынный волк. «Следуем плану Летеи». «Не нравится мне он», — покачал головой Албадурт. «В нем нет чести, дерьмокожаный». «У мертвецов тоже нет чести, коротышка». В это время старик продолжал разговор с Летеей. «В нашем тесном сообществе мы дорожим нашим словом». Если бы не артефакт, можно было бы предположить, что старик улыбается. И тот, у кого нет слова, не может и не должен находиться среди нас. Иначе как ему довериться в бурю? Как поверить, что он нашел новые подсказки к пути в Северные земли или действительно разведал новые пещеры и гроты? Слово для нас — это все. Я знаю, старик, — прервала его Летея. Мы живем здесь уже больше века. Мы знаем правила и никогда их не нарушали. Много раз небесные лисы приходили на выручку тем, кто в ней нуждался, и мы всегда делились даже самой крохотной информацией. Никто не упрекнет нас в бесчестии. Летея не лукавила. С момента появления отряда в горах они всегда старались придерживаться местных укладов. Во-первых, это было правильно, по чести. Во-вторых, иначе действительно, невзирая на личную силу, становилось слишком сложно выжить. А в-третьих, не так уж и обременительно. «Все верно». Тень то ли кивнула, то ли склонила голову на бок. «Не разберешь». «И никто не утверждает обратного, падающая звезда. Но есть ли у меня твое слово, что оборотень действительно мертв, а вы не замышляете злого, что, подойдя ближе, я не окажусь в смертельной ловушке? Дашь ли ты мне такое слово?» Летея замолчала. Всего несколько мгновений тишины, и она тихо, ровным тоном спросила: «Что посулил тебе Нарнир, старик?» Она произнесла это так, чтобы никто не услышал, кроме тех, кто стоял у склона. Наемники-горцы расположились слишком далеко, и ветер, предвестник стремительно приближающегося к горам ненастья, прятал их диалог от остальных. Старик это знал. «Ты знаешь, что, Летея», — произнес он. «Только тебе?» Тень не ответила, но этого и не требовалось. Если вожак сыновей Фиденрира и был готов провести кого-нибудь за границу, то явно не несколько десятков горцев, скорее всего, только одного. И учитывая, как давно старик бродил по этим краям, то, скорее всего, он не раз и не два встречался с Нарниром. Они знали друг друга, это без всяких сомнений, и смогли договориться. «Ты продал столь оберегаемое тобой общество ради личной выгоды, старик? И теперь смеешь говорить со мной о словах и чести? Не это ли определение лицемерия?» «Может и так, воительница», — тень не стала отпираться. «Но сколько бы я ни сказал слов, ты не поймешь, не сможешь понять, каково это. Потратить столько лет жизни, что хватило бы для рождения, расцвета и распада целого региона. И все это здесь, на краю гребаного мира, среди сраного снега и льда, отмораживая задницу, питаясь объедками, каждый раз гадая, переживешь ли ты следующую бурю или нет. Ты жалуешься мне, старик?» Летея не стала скрывать своего отвращения. «Жалуешься на собственный выбор? Никто не заставлял тебя сюда приходить, и никто не останавливал тебя от испытания небес и земли». «Все так», — выдохнула тень. «И я не жалуюсь тебе, воительница. Может, просто пытаюсь убедить сам себя в том, что поступаю правильно. Нет ничего правильного в предательстве». «Предательстве кого?» — тень будто бы развела руками. «Нас объединяет выживание и общая цель, не более того. Горцы — это не народ, не государство, да и обществом мы называемся для простоты. Здесь каждый сам за себя». «Ты противоречишь сам себе», — прошептала Летея, после чего отвернулась в сторону. «Я уважала тебя, старик. Ты для всех нас был как маяк надежды, символ бесконечной стойкости, сопротивления, знак того, что нельзя сдаваться и опускать руки». Тень ничего не ответила. Старик прекрасно знал, с каким почтением к нему относились все в горах. Он не был лидером для них, во всяком случае не таким, как принято на равнинах. Он был символом, и теперь этот символ... Тень сделала маленький шажок в сторону воительницы. «Арнин!» — резко повернулась Летея. «Сейчас!» Фигура, лежавшая около края склона, подернулась пеленой и исчезла, а прямо за спиной тени из снега выстрелила когтистая лапа и ударила в район, где должны были быть сухожилия. Летея, вытянув вперед руку, призвала копье и единым слитным движением, буквально пролетев разделявшее их пространство, погрузила оружие вплоть до середины древка в грудь тени. Та захрипела, задрожала, а затем, потеряв силы, безвольно повисла на оружии. И снова тишина воцарилась в перевале. Ни вспышек, ни криков, ничего. А затем одеяния мрака постепенно сползли с фигуры старика, являя всем еще дрожащего в агонии мужчину. Слишком молодого и слишком слабого, чтобы носить столь гордое звание. «Я уже долго живу», — донеслось из пурги, «чтобы меня можно было обмануть таким трюком». И вторая тень, явив себя миру, вонзила два длинных кинжала прямо в глаза обескураженной Летеи.